Минксли пожевал губами и поставил щербатую чашку обратно на блюдце. Вместо чая они заваривали зимнюю мяту, взятую с огорода. Добрый черный джемилийский чай вознесся к небесам облаками дыма, как и прочая добыча, награбленная колсидийцами и сложенная в том самом лабазе. Минксли прокашлялся и спросил: «Итак, чего ты для нас добилась?» Сирила не опустила перед ним взгляда. Она успела выработать для себя некое правило и теперь собиралась неукоснительно следовать ему. Правило же гласило: теперь, когда она избавилась от Роида Керна, ни один мужчина более не заставит ее оробеть. И в особенности тот, кто готов был вообразить, будто прижал ее к ногтю. Неужели вчерашний день так ничему его и не научил? Тинталья между тем сдержала свое обещание и отправилась разыскивать Кендри и прочие живые корабли. В ее отсутствие люди засели составлять всеобъемлющий договор, и Минксли, не посоветовавшись с Сирилой, с самого начала предложил, чтобы при обсуждении статей и положений решающее слово принадлежало именно ей. «Она представляет Джемилию», — твердил он во всеуслышание. «А мы все пока еще подданные сатрапии. Надо, чтобы она вела от нашего имени переговоры с драконицей, и чтобы она же правильно распределила наши роли в жизни обновленного города». Тогда взял слово тот рыбак, малявка Келтер. «Со всем почтением к уважаемой госпоже, хочу все же заметить, что не желаю признавать за ней какие-то особые полномочия. Пусть на здоровье сидит с нами и высказывается, как представительница Джемилии, но дело-то касается удачного, а значит, удачному его и решать. Но, коли ты не хочешь уступить надлежащее ей право, так я не вижу, зачем вообще нам, новым торговцам, здесь присутствовать», — расшумелся Минксли. «Тем более, что нам отлично известно, что и старинные торговцы не очень-то рвутся признавать законность наших прав на наши земли, и счастливый путь», — вздохнула предводительница татуированных. «Или сиди здесь в качестве свидетеля, но только во имя всего святого заткнись. Дело и так к вечеру. Нам может не хватить времени на обсуждение действительно важных дел, а тут еще ты со своим представлением». Остальные члены собрания уставились на Минксли, выражая молчаливое согласие со словами бывшей рабыни. Минксли поднялся и с угрозой в голосе проговорил: «Мне известно кое-что важное. Кое-что такое, что впоследствии заставит вас пожалеть, что я не остался и не поделился этим знанием с вами. Кое-что такое, что сведет на нет все, о чем вы тут договоритесь. Кое-что такое, что...» Но довершить свою речь ему не удалось. Двое крепких парней из числа народа трех кораблей подошли к новому торговцу, подхватили, так что ноги Минксли отделились от пола, и тихо выставили его за дверь покоя для заседаний совета. Он только и успел с этаким возмущенным недоумением оглянуться на Сириллу. Он ни мгновения не сомневался, что она примет его сторону, а она не приняла. И даже не попыталась взять в свои руки ведение нынешнего совещания, предпочтя предложенную ей роль наблюдательницы от Джемилии, и совсем уже нечаянным образом выступила в качестве главной блюстительницы изначальных хартий удачного. Между прочим, тут-то сказалась ее книжная ученость, сердечной подруги, работавшей еще с прежним сатрапом. По некоторым положениям хартий ее познания оказались глубже и шире, чем у самых просвещенных торговцев из старинных семей, что и снискало ей вполне заслуженное уважение, граничившее с восторгом. Кажется, до них начинало доходить, что ее тонкое понимание договоренности между Джемилией и Удачным могло таки сослужить им всем добрую службу. Новые торговцы выказали гораздо меньшее удовлетворение. И вот теперь она сидела лицом к лицу с главнейшим их представителем и, по сути, подначивала его окончательно выяснить отношения. Минксли же для себя объяснил ее затянувшееся молчание смущением. «Вот что я тебе скажу», — начал он. «Ты уже дважды нас подвела. И очень здорово подвела. А следовало бы тебе помнить, с кем надо дружить. Что вообще это за чепуха с восстановлением изначальных хартий? Мы-то что от нее будем иметь? Ничего. Могла бы ты и получше о нас позаботиться. Минксли передвинул чашечку на блюдце и коварно добавил: «Особенно после всего, что мы для тебя сделали». Сирила не спеша отпила чаю. Они сидели в гостиной бывшего дома Давада. Калсидийские налетчики успели сжечь восточное крыло особняка, но эта часть дома оставалась вполне годной для проживания. Сирила едва заметно улыбнулась про себя. Ее чашечка, в отличие от чашки Минкслея, не была треснута. Пустячок, а приятно. Она, наконец, избавилась от страха обидеть его. Она прямо посмотрела на Минкслея, понимая, что настало время подвести черту. «Я действительно собираюсь в полной мере восстановить изначальный договор», — сказала она. «И даже более, я намерена предложить его в качестве краеугольного камня в основании обновленного удачного». И она лучезарно улыбнулась Минкслею, как если бы ей только-только явилась некая блистательная идея. «Полагаю, если бы вы захотели отправиться вверх по реке, торговцы из Чищоб предложили бы вам то же, что и татуированным. Конечно, и требования были бы предъявлены те же самые. Вам пришлось бы вести туда с собой своих законных дочек и сыновей. Постепенно они переженились бы с местными и получили звание торговцев». Минксли так и отшатнулся прочь от стола. Торопливо вытащил носовой платок и промокнул губы. «Ты что, издеваешься, госпожа подруга?» — выговорил он. — Такое мне предложить! — А что такого-то? — удивилась Сирила. — Я всего-то хочу, чтобы ты и твои так называемые новые торговцы уселись за стол переговоров на тех же основаниях, что и все остальные. И, как всем прочим, им следует уяснить, чтобы оказаться в самом деле принятыми здесь, им придется выполнить кое-какие условия. Его глаза так и сверкнули — быть принятыми. «Да мы и так имеем полное право жить здесь. У нас есть грамоты, подписанные самим сатрапом Казгу, о жаловании нам земельных наделов и...» «Грамоты, купленные ценой немыслимых взяток и подношений. Уж кому-кому, а вам было отлично известно, что взятки — единственный способ получить такие пожалования. Так было куплено то, чего он не мог вам дать по закону. Ты говоришь мне о грамотах, основанных на обмане и нарушенных обещаниях». И она отпила еще глоток чаю. «Если бы дело обстояло иначе, разве вы согласились бы вывалить за них такую уйму деньжищ? Ты купил себе письменно зафиксированную ложь, новый торговец, а теперь весь удачный узнал, наконец, правду. И состоит она в том, что если у кого есть полное право здесь жить, так это у рыбаков с трех кораблей. Они установили это право в переговорах с жителями удачного сразу же по прибытии сюда». А прошлым вечером те давние переговоры были продолжены. Теперь у них будут земельные наделы и право голосовать в совете. И это станет наградой за мужество, проявленное в битве против захватчиков. Конечно, никто не торопится причислять их к сословию торговцев. Это будет достигнуто разве что путем смешанных браков. Я, впрочем, склонна думать, что звание старинного торговца очень скоро превратится в некий парадный титул, не дающий особенных привилегий. Реально правящим сообществом, как раньше, им уже не бывать. Еще мне представляется, что народ трех кораблей весьма дорожит своим именем и своей самостью. Что же касается татуированных, то те из них, кто решит остаться в удачном, примутся усердно трудиться на восстановлении города, зарабатывая себе таким путем право землевладения. И те, кому это удастся, вместе с землей получат право голосовать, так что и они окажутся на равных со всеми прочими полноправными жителями. Понятно, понятно. Минксли откинулся в кресле и с удовлетворением сложил руки на животе. Но нет бы сразу прямо с этого и начать. Если право голоса и участие в управлении городом зависит от обладания земельными наделами, стало быть, нам, новым торговцам, вовсе нечего опасаться. Естественно, как только вы законным образом приобретете участки земли, милости просим в совет. Минксли побагровел, так что она даже испугалась, как бы его не хватил удар. Когда же он заговорил, то живо напомнил ей кипящий чайник, плюющийся перегретым паром. «Ты нас предала!» «А чего ты хотел?» — отозвалась Сирила невозмутимо. «Вы сами совершили преступление против сатрапии, соблазнив Казгу подписать жалованные грамоты, противозаконность которых тогда уже была очевидна. Потом вы явились сюда и воистину провинились перед удачным, испоганив его берега рыботорговлей, к тому же подорвавшей вековой уклад здешней жизни. Но вам и того показалось мало. Ты и твои приспешники надумали захватить уже все, не только земли удачного, но и его тайную торговлю». Она в очередной раз отпила чаю и спокойно улыбнулась Минкслию, после чего продолжила: «А чтобы вернее достичь этого, вы вознамерились вовсе уничтожить сатрапа и собрались использовать его убийство в качестве предлога, чтобы дать колсидийцам перерезать торговцев из старинных семей. Вам было все равно, лишь бы их имущество отошло к вам. Ну что ж, колсидийцы вам отплатили таким же предательством». «То-то вы, помнится, изумлялись. Если бы при этом вы еще и чему-нибудь научились, так нет же. Решили подмять еще и меня, как подмяли сатрапа, только не взятками, а угрозами. Ну так и получите по заслугам. Я тоже вас предала. Если только можно назвать предательством то, что я открыто возвысила голос за ценности, в которые верила всегда». И она продолжала самым деловым тоном: «Землю получат те из вашего сословия, кто прославит себя отменным трудом в городе, наряду с татуированными и людьми трех кораблей. Так решили сами жители удачного. Я их к этому не подталкивала. И лучшего вам никто не предложит. Вот только думаю, что твои люди на это не пойдут, потому что их сердечные привязанности не здесь. И никогда здесь не были. Ведь здесь нет ни ваших жен, ни ваших наследников и наследниц. Вы всегда рассматривали удачные в качестве места, где можно погреть руки. И только. Для вас этот город не дом. И подавно не шанс начать жизнь заново». «А нагрянет Джемилийский флот, что тогда?» — осведомился Минкслей. «Наши послания, отправленные в Джемилию с почтовыми птицами, уведомили столицу о том, что от старинных торговцев следует ждать государственной измены. Теперь они смогут убедиться, что мы были тысячу раз правы в своих предостережениях. Это ты и твои друзья, старинные торговцы, отправили сатрапа на смерть». Ее голос сделался холоден. «Вот как? Значит, ты отважно признаешь свое участие в заговоре против сатрапа Казгу и тут же принимаешься угрожать мне последствиями?» Сирила с царственным презрением покачала головой. «Если бы Джамилеев вправду собиралась выставить против нас флот, это уже было бы сделано. Похоже, те, кто лелеял надежду отправиться на север и как следует пограбить удачный, ныне заняты сохранением того, что сами имеют. Либо я ничего уже не понимаю. Но даже если предположить, что этот столичный флот, которым нас в последнее время так часто стращают, все-таки явится, ох, не думаю, чтобы он оказался очень силен и велик. Видишь ли, я слишком хорошо знакома с состоянием Джемилийской сокровищницы. И я знаю, что весть о гибели сатрапа и угрозы междоусобной войны не очень-то поспособствует тому, чтобы вельможи раскошеливались. Я догадываюсь, на что надеялись заговорщики. Вы полагали, что ваши столичные подельники явятся сюда с боевыми кораблями и выложат вам удачные на блюдечке. Ну, и от колсидийцев вас оградят, если те начнут уж очень наглеть, как оно, собственно, и произошло, только гораздо раньше, чем вы полагали». Сирила слегка перевела дух и налила себе еще чаю. С вежливой улыбкой она указала чайничком на чашку Минксле, дескать, не хочет ли он, и решила истолковать его яростное молчание как отказ. «Так вот», — продолжала она свой политический обзор, «если этот флот однажды все-таки покажется в здешних водах, его встретит дипломатически выверенная сердечность и хорошо укрепленная гавань. Они увидят город, восстанавливающийся после ничем не оправданного колсидийского нападения. Я все это к тому, что неплохо бы тебе, Минксли, взглянуть на положение своих собратьев, новых торговцев, под совершенно непривычным тебе углом. Вот скажи мне, к примеру, что вы намерены делать, если сатрап окажется жив? Ибо если предположить, что драконица не солгала нам, утверждая, что Малта Вестрит не погибла, из этого следует, что и сатрап, вероятно, выжил вместе с нею. Какие неприятности это обстоятельство может вам принести? особенно если учесть, что у меня есть собственноручно тобой написанное свидетельство о том, что против него существовал заговор новых торговцев. Ну, нет, конечно, не то, чтобы ты был лично замешан. Она положила в мятный взвар ложечку меда и стала задумчиво размешивать. В любом случае, допустим, появляется этот флот. И его встречает не демонстрация силы и подавно не зрелище бунта и беспорядков, а сугубо вежливое приветствие. Ну что ж, поживем, увидим. Она наклонила голову и одарила Минксли очарующей улыбкой. Я, кажется, совсем забыла напомнить тебе, что прежде чем добраться сюда, джемилийским кораблям придется миновать сперва пиратские острова, а потом еще и так называемые колсидийские сторожевики. Я думаю, это будет все равно, что прорываться сквозь рой разъяренных пчел. Так что, когда столичные суда все-таки окажутся здесь, они будут рады-радешеньки оказаться в мирной гавани, к тому же под защитой драконицы. Она еще помешала ложечкой в чашке и невинно осведомилась. «Или ты уже забыл про Тенталью?» «Ты еще пожалеешь об этом», — уведомил ее Минксли. И так резко вскочил, что со столика полетели и посуда, и столовые приборы. «Помогая нам, ты могла бы добраться до самых вершин власти. Ты вернулась бы в Джамилию богатой, обеспеченной женщиной и прожила остаток дней своих, наслаждаясь лоском столицы. А ты вместо этого предпочитаешь связать свою судьбу со здешним захолустьем, населенным грубой деревенщиной. Здесь же нисколько не уважают сатрапию. Ты здесь так и будешь никем». Просто независимой женщиной, живущей, как все, и только. И он вылетел из комнаты, с грохотом захлопнув за собой дверь. Будешь просто независимой женщиной, живущей, как все, и только. Знать бы Минкслию, какое благословение он призвал на ее голову, вместо того, чтобы проклясть. Кендри вернулся в гавань Удачного самостоятельно. С его парусами управлялась довольно-таки поредевшая команда, но корабль летел как на крыльях. Рейнхуп Рус наблюдал за его приближением, сидя на дырявой крыше обгорелого лабаза в порту. Тенталья описала над ними круг в небесах, блеснув серебром. Ее разум коротко соприкоснулся с сознанием Рейна. «Та, которую вы зовете Офелией, она тоже идет домой». Рейн смотрел, как Кендри швартовался возле одного из уцелевших причалов. Сразу было видно, что живой корабль сильно переменился. Носовое изваяние, симпатичный мальчишка, больше не размахивало руками и не горланило, радуясь счастливому возвращению. Кендри крепко жмурил глаза, скрестив на груди руки. Рейн догадывался, что с ним произошло. Должно быть, Тенталья поведала Кендри о том, кем он, бедняга, на самом деле являлся. И так уже, путешествуя на борту живого корабля, Рейн смутно чувствовал присутствие дракона, таившегося в недрах личности Кендри, и ощущение было, прямо скажем, не из приятных. А теперь, когда его воспоминания, надо думать, полностью пробудились, Рейн почувствовал, как душу заливает медленная и неотвратимая жуть. Похоже, подобная перемена должна была произойти с каждым из живых кораблей, и ему предстояло это увидеть. Он представил себе их потрясенные лица, их взгляды, обращенные в себя. Каждый станет живым обвинением ему, Рейну, в том, что некогда совершили его предки. Пусть даже по незнанию совершили, но кому теперь от этого легче? В любом случае, они отняли у нерожденных драконов их настоящие жизни — а души обрекли на бескрылую и бесполую вечность в облике парусных кораблей. Рейн понимал, что должен радоваться хотя бы тому, что Офелия, по всей видимости, вышла победительницей из схваток с колсидийскими кораблями. Однако радости не было. Он лишь представлял себе, как Грейк Тенира примчится на пристань приветствовать Офелию, которую любил всю жизнь, и увидит перед собой глаза драконицы, злобно горящие на деревянном лице. Рейну отчаянно не хотелось при этом присутствовать, ибо тогда станет совсем очевидно, что его пращуры нанесли непоправимый ущерб не только драконьему роду. Ему достаточно будет взглянуть на друга, чтобы понять, какой удар обрушился на все старинные семьи Удачного, привыкшие гордиться своими семейными кораблями. Сколько перемен! Сколько перемен! Билось у него в голове. Слишком многое переменилось за такое краткое время, так что ему стало совсем трудно разобраться в собственных чувствах. Вроде бы ему следовало прыгать на одной ножке от счастья, что Малта оказалась жива, и удачный сумел объединиться на прочных вроде бы основаниях, и был написан договор, ожидавший только значка драконьего когтя. И колсидийцев прогнали, на голову разгромив, по крайней мере, на ближайшее время. И даже у него, Рейна, прорезалось какое-никакое будущее. Если судьба окажется хоть сколько-нибудь справедлива, ему предстояло открыть и исследовать еще один город старших. Причем на сей раз не будет никакого поспешного разграбления лежащих на поверхности сокровищ. Он будет сам всем заправлять и подобного не допустит. И Малта будет с ним рядом, и все будет хорошо, и время залечит все раны. Только ему почему-то упорно не верилось, что все так и произойдет. Наверное, от того, что короткое соприкосновение с Малтой при посредстве Тинталья было для него словно запах вкусной пищи для полумертвого от голода человека. Его сердце рвалось к ней, и зыбкими возможностями удовлетворяться никак не желало. Из выгоревшего лабаза, на котором он сидел, послышался какой-то шум, и Рейн поглядел вниз, ожидая увидеть бродячую кошку или собаку, но нет, между кучами мусора пробирался Сельден. «Эй, ты что там делаешь?» — окликнул Рейн с беспокойством. «Смотри, крыша на голову упадет». «То-то ты сам на ней и сидишь», — отозвался Сельден невозмутимо. «Мне просто нужно было забраться повыше, чтобы увидеть, как подходят корабли, и не проморгать Тинталью. Сейчас спущусь». «Вот и хорошо». Она отправилась почистить чешуйки, но скоро вернется, чтобы поставить свой знак на свитке, подготовленном советом. Она хочет, чтобы Кендри немедленно нагрузили всякими припасами и отправили на нем мастеровых вверх по реке. Ей не терпится, чтобы работы начались как можно скорее. «И где, интересно, мы должны раздобыть эти припасы?» — насмешливо поинтересовался Рейн. «А это ее не слишком волнует». «Я уже предложил, чтобы для начала Кендри принял на борт мастеровых, ушел наверх и сделал остановку в Трихоге, взял там кого-нибудь, кто хорошо знает реку, и потом двинулся к месту, где застревали змеи, ну, то есть драконьи личинки. Пусть люди сначала посмотрят, как обстоит дело и какие необходимы работы, а потом уж прикидывают, с чего начинать». Рейн не стал его спрашивать, откуда вдруг такие познания и такая взрослость суждений. Он просто поднялся и осторожно двинулся вдоль края кровли. Зимнее солнце вновь заиграло на чешуе, пробивавшейся у Сельдена на лице. «Вообще-то она прислала тебя за мной, верно?» — спросил Рейн, спрыгивая, наконец, вниз. «Хочет удостовериться, что и я тоже там буду». «Если бы она хотела твоего присутствия, она сама бы тебе так и сказала», — был ответ. «Нет, я пришел именно за этим, но по своей воле. Я думаю, ты нужен, чтобы окончательно связать ее обещание. Если предоставить ее самой себе, она только и будет беспокоиться о своих змеях, да о закукленных драконах, которые, может быть, еще лежат где-нибудь в подземельях. Так что прежде, чем она соберется за Малтой лететь, месяцы успеют пройти». «Месяцы?» Рейн уже готов был рвать и метать. «Да нам прямо сегодня отправиться надо бы». Он не успел еще выговорить эти слова, а в душе уже возникла тошнотворная определенность. Какое сегодня? Дело явно затянется на много дней. Даже на то, чтобы все стороны скрепили подписями договор, следовало положить добрые сутки. А потом еще будут отбирать людей для путешествия в верховье реки, потом собирать припасы для Кендри, потом грузить несчастный корабль. Рейн все же сказал, Малта для нее столько сделала. Кажется, не грех бы и кое-какую благодарность испытывать. Сельден прислушался к чему-то в себе и нахмурился. «Ей не то чтобы не нравится Малта, — сказал он затем, — или ты сам. Она совсем не думает о вас дурно. Просто драконы и змеи для нее настолько важнее всех человеческих дел, что заставить ее выбирать между ими и спасением Малты Но это все равно, что тебя заставили бы выбирать между Малтой и, скажем, голубем. Сэлден помолчал, потом заговорил снова. С точки зрения Тинтальи, все люди более-менее на одно лицо, а все наши заботы ничтожнее мышиной возни. Так что от нас самих зависит, будет ли она придавать им хоть какое-нибудь значение. Тем более, что если у нее получится спасти свой народ, нам придется делить наш мир с драконами. Вернее, они будут считать, что это они делят с нами свой мир. В общем, как когда-то говорил мой дедушка, когда начинаешь с кем-то иметь дело, сразу веди себя с ним так, как собираешься вести и в дальнейшем. И вот, сдается мне, это может быть справедливо и в отношении драконов. Я думаю, надо нам, не откладывая, дать понять, какого рода отношения мы хотели бы видеть между собой и ее племенем. Ну, ждать еще несколько дней, повременить несколько дней, всяко лучше, чем тщетно ждать до могилы. Снова очень по-взрослому заметил Сэлден. Мы хоть знаем, что Малта жива. Как тебе показалось, угрожает ли ее жизни опасность? Трудно сказать, вздохнул Рейн. Я чувствовал присутствие Малты и сознался, но она как будто отказывалась на меня внимание обращать. Оба замолчали. Зимний день дышал холодом, но ветра не было, и небо от горизонта до горизонта сияло голубизной. Отовсюду слышались голоса и перестук молотков. Удачный понемногу восставал из руин. Идя с Сэлденом по городским улицам, Рейн всей кожей чувствовал перемену в настроении жителей. Народ трудился весело и азартно, с явной верой в доброе завтра. Татуированные, рыбаки с трех кораблей, старинные и новые торговцы — все вкалывали сообща. О серьезной деловой жизни еще рано было говорить, но на перекрестках мальчишки уже вовсю продавали съедобных моллюсков и дикую зелень. В городе как будто даже прибавилось население. Те, кто прятался, повылезали из укрытий, в удачные вернулись, пытавшиеся отсидеться в пригородах, и даже беженцы, недавно запрудившие все дороги, кажется, понемногу поворачивали назад. Черный прилив злосчастья отхлынул, удачный на глазах возрождался из пепла. «Похоже, ты очень много знаешь о драконах», — заметил Рейн, обращаясь к Сэлдену. «Откуда бы?» Сэлден ответил вопросом на вопрос. «А я, похоже, превращаюсь в жителя чащоб, так ведь?» Рейн предпочел не обмениваться с ним пристальными взглядами. Вряд ли Сэлдену понравилось бы то, что происходило с лицом его старшего друга. Рейн сам замечал, что последнее время его внешность начала меняться быстрее прежнего. Даже ногти сделались толстыми и твердыми, словно рог. Обычно это случалось с торговцами из чащоб не раньше лет так 50. «Похоже на то», — сказал он. «Тебя это печалит?» «Меня нет». «А вот маме, по-моему, не нравится». И прежде чем Рейн успел что-нибудь сказать, Сэлден продолжал. «Мне теперь и сны снятся, какие положены жителю чащоб. С той самой ночи, когда я заснул в подземном городе. Помнишь, ты разбудил меня, когда нашел? В тот раз я не услышал музыки, как Малта, но, наверное, если бы сейчас вернуться туда, услышал бы. Знание растет во мне, словно бы само по себе. А откуда оно приходит, не знаю». И мальчик свел брови, одетые чешуей. «По-моему, это знание раньше принадлежало кому-то другому, но я его вроде как унаследовал. Слушай, это не то, что у вас называют потонуть в воспоминаниях, а, Рейн? Сквозь меня словно бы течет река чьей-то памяти. Мне что, с ума сойти предстоит?» Рейн положил руку ему на плечо и крепко стиснул. «Такие узкие, хрупкие, худенькие плечи и такой груз. Совсем не обязательно». — заверил он Сэлдена. «С ума сходят не все. Некоторым везет, и они научаются не тонуть в этой реке, а плыть вместе с ней».